«Увы, лет 50 назад врачи признали у меня бронхиальную астму», — хрипло вздохнул он. «Вылечить ее уже нельзя. Застарелая форма. Но очень важно не дать сломить организм». С этими словами он выпил всю бутылку водки и на крепких ногах удалился в ночь. Что удивительно, взглянула ему вслед Коммунара. Тихон помнит, как он родился. Он на полном серьезе мне рассказывал, что сперва была тьма, потом свет, и ему стало холодно. «Так и умирать будем», — промолвил Сердюков. «Тьма, тьма, и вдруг тебе навстречу плывет по литейским водам мужик с луной». Все смолкли, задумавшись о неизбежности смерти, а не преодоленности ее мига. «Какое чудо это ваша луна!» — нарушила молчание Коммунара. «Как вам удалось такое придумать?» «Сын женится», — пожал плечами Кеша. «Чего не выдумаешь, чтобы хоть сколько-нибудь заработать?» «У нас на студии», — вдруг вспомнил Йося Мерц, — «служил человек, который постоянно занимал у всех деньги. Причем безвозвратно. Ему перестали одалживать. Тогда он вот что придумал. Подходит и говорит: «Дай двадцатку, завтра отдам, не веришь? На, возьми мой глаз». И вынимает свой стеклянный глаз. Человек берет, в тряпочку завертывает, а тот хопа, на лицо черную пиратскую повязку и в аптеку, новый покупает. Там они свободно продавались, 40 копеек штука. «Деньги просто мусор по сравнению с истинной любовью», — со своего бревнышка откликнулась Коммунара. «Хватит вам вязать, идите поешьте», — позвал ее Кеша. «Это наша кормилица», — с нежностью заметил Потеряев. «Круглые сутки вяжет береты и продает на рынке. 50 рублей берет». «Я всю жизнь работала на складе», — сказала Коммунара. «Зарплата маленькая, а времени много. И я вязала всем у нас в коммуналке, 14 семей. Кому свитера, кому шарфы, шапки. Помните, при советской власти был махер? За день выходили шапка с шарфом. Его вспушишь, на кастрюлю наденешь. И так заработала на 2 квартиры. Себе с мужем и сыну». «Вяжи, вяжи», — подбодрил ее Сердюков. «Что мы только без тебя делать будем?» «А я всегда буду с вами», — сказала Коммунара. «Мне 79 лет. Никогда никаких таблеток. Только чеснок и утренняя физкультура. Я как проснусь, ногами начинаю махать. У меня позвоночник живой, гнется, коленки сгибаются, плечи, локти, запястья — все работает. Пальцы вон какие, хоть на фортепиано играй. А ноги ни вен, ни подагры. Делай, делай физкультуру», — велела она Кеше. «Ешь чеснок, в организме будет легко». «Да мы сейчас хорошо питаемся», — Иосиф Соломонович подбросил дровишки в костер. «Там в супермаркете, даже если на день йогурт просроченный, все нам отдают. Уж больно у них высокие требования к качеству продукции». Иосиф на просроченных йогуртах создал себе запасы жира и мускульной ткани, — с гордостью заявил Потеряев. «Помню, после войны люди куда-нибудь уезжали отдыхать», — сказал Сердюков. «А когда возвращались, их спрашивали: насколько поправился? На 2 кило? Хорошо отдохнул. Худые все были». «А я ветеран войны», — сказала Коммунара. «И нам от правительства дарят еду, одежду. Мне вместо водки дают земляничное печенье. Оно сладкое. Возьму килограмм и ем. К зиме 2 халата дали. Тепленьких не было, только сатиновые. Я их надеваю один на другой и хожу. Красота». «Короче говоря», — подвел итог Андреич, — «мы не пропадем и не сгинем во мраке на этой бренной земле». «Мне пора», — сказал Кеша. «Давай, сынок, плыви», — напутствовала его Коммунара. «Это так прекрасно — быть живым и свободным, как птица. Ворота открыты, и ты можешь двинуться, куда пожелаешь». Кеша забрался в лодку, и Потеряев оттолкнул ее от пристани. Успех премьеры «Лунной феерии» превзошел все ожидания. «Вот тебе 1000», — торжественно, как настоящий антрепренер, Газик протянул купюру Кеше своему артисту. Кеша тут же отстегнул 200 рублей ассистенту Андреичу, поблагодарив за содействие. На следующий вечер спектакль повторили. При огромном скоплении народа прошли субботнее и воскресное представление. Многие приехали специально и прихватили друзей. А некоторые, особо отчаянные, несмотря на поздний час, взяли с собой детей. Сияющий, как полная луна, Газик выглядывал из кухни, контролируя ситуацию. Официанты несли дополнительные стулья. Народ все прибывал и прибывал. Прелесть далекой музыки над залитой лунную водой, смутное пространство, магическое тело отраженной луны в черноте и безмолвии, Странная фигура то ли рыбака из Хемингуэя, то ли гондольера с веслом погружали зрителей в такую прозрачность ясного света, что это становилось подводным течением всей их, можно сказать, дальнейшей жизни.